Третье. Вскоре сентябрьское лето закончилось, пошли дожди, и, опомнившись, за одну ночь пожелтела добрая половина листьев на липах и березах. Желтоварищи, к которому принадлежит мой дом, трое неизвестных ворвались в бухгалтерию и вынесли компьютер, в котором хранились все сведения о товарищеских платежах. Председатель желтоварищества Сычев носился по квартирам, созывая всех на митинг. Душевное волнение председателя было так велико, что он написал стихотворное воззвание к жильцам, которым дворники заклеили сплошь двери подъездов. «Вот до чего мы дожили уже, громилы вторглись на наше ТСЖ». Время текло, впадая в вечность, ни на минуту не меняя свое направление, и ряд повседневных событий понемногу унес меня в сырую середину октября, как вдруг пришло мне пристранное сообщение, составленное сплошь из каких-то черточек, точек и тире. Тире, простите, три точки, телефон, три тире, не, три точки, в, три точки, моих, три тире, силах, три точки, пишите, три тире, три точки, адрес, три тире, три тире. Дальше был адрес, в котором я разглядел слово «Ерутка». Тире, похоже на сосновые иголки, точки на камушке. А вся записка, хоть и видна на экране телефона, кажется эхом из глубины какого-то леса или кузнечьим чириканьем из густопсовых степей. Каждая тире-иголка дыбом встала в моих волосах, каждое многоточие мурашами засеменило по холодеющей спине. Это было первое сообщение от Варвары Ерутич. Так началась наша переписка, похожая на диалог человека то ли с птицей, то ли с травой, то ли с болотным туманом. Настолько непривычны и непонятны бывали присланные ответы. Впрочем, кто сказал, что туман именно Варвара Ерутич? Господи, как ж трясет меня всякий раз, как я пишу это имя. Отчего? В двух словах не передашь, для этого надо рассказать всю эту историю. Двух не передашь, а в одном запросто. От красоты. Наша переписка. Я почти привык, что ответ может прийти в любое время. Через 5 дней или даже еще до того, как я отправил свое письмо. Говорить по телефону Варвара отказалась наотрез. Дескать, будет не в себе, толком сказать ничего не сможет, потом будет страдать от стыда. Лучше уж так. Каким бы безумным ни становился время от времени наш разговор, не вызывало сомнений, что моя персона Варваре интересна, причем не только благодаря возможности продать мне картину другую. Не сразу выяснилась причина этого интереса, но когда выяснилось, я совсем потерял голову. Откуда-то у Варвары оказался журнал, в котором был напечатан мой первый рассказ. Она не написала, что рассказ понравился, не пыталась обсудить сюжет, не задавала обычный читательский вопрос, происходили ли описанные события на самом деле. Просто после этого стала разговаривать со мною по-другому и согласилась прислать фотографию еще одной из своей картины. Точек, тире и подчеркиваний не стало меньше, но теперь она часто говорила не «я», а «мы с Гербертом». Оказалось, Герберт — любимый Варварин кот, о котором она вечно плетет всяческие небылицы. Говоря «мы с Гербертом», Варвара словно соглашалась видеть меня, если не в кругу своей нежности, то где-то неподалеку. Отныне мне было дозволено кое-что узнать о ее чувствах, хотя бы о чувствах коту. Между прочим, выяснилось, что у Варвары Ерутич случались персональные выставки в Москве, в Петербурге, в Мадриде, в Ницце, в Будапеште, причем в Испанию и во Франции несколько работ ее было продано. Семья Варвары жила где-то за городом, но нигде именно никто ее семья она не сообщала, всякий раз не замечая вопроса или отвечая уклончиво. Почему она не хотела говорить по телефону, я понял позже. От предложения встретиться она отказывалась не так решительно, откладывала будущую встречу. Однажды, возможно, если у нее будут дела в городе, возможно, у Варвары имелся какой-то физический изъян, которого она стесняется, но надеется когда-то победить смущение и робость. Мое нетерпение то и дело сменялось тревогой, уж больно странная была наша переписка.